Я искал самого красивого и самого лучшего пилота, так что ничего удивительного в моем выборе нет. Но я же не летала на новейших моделях, а ты доверил мне свой частный самолет, который стоит огромных денег. Не побоялся, что я его разобью? Нет, нисколечко, покачал я головой. К тому же я больше переживаю не за транспорт, а за людей внутри. Зинда, ты гораздо ценнее какого-то куска металлолома. Если бы ты не справилась с управлением, я бы полетел спасать тебя, а не самолет. Девушка смотрела на меня широко распахнутыми глазами, лицо ее сияло. Ты и правда отличный босс, который еще и делает отличный кофе. Расплылась она в очаровательной улыбке и вернулась к полюбившемуся напитку. Сделав последний глоток, она аккуратно спросила: «А что ты имел в виду, когда сказал, что полетишь спасать меня? Ты умеешь летать?» Было видно, что девушке очень любопытно. Похоже, ее любовь к полетах не ограничивается одними самолетами. «Зинда, ты бы хотела обладать способностью полета?» Решил я ответить вопросом на вопрос. «Конечно», — немедля заявила Блэкхэк. «Когда я увидела железного человека в новостях, была в шоке от того, как сильно за это время развились технологии, а узнав о том, что на Земле сейчас есть пришелец, который может летать сам без какой-либо технологической поддержки, почувствовала, признаюсь, укол зависти, ведь его способности есть истинная свобода. Летишь, подгоняемый свободными ветрами, туда, куда душа пожелает», — мечтательно протянула она. «Я бы хотела когда-нибудь почувствовать, каково это, но я обычный человек, так что о таком мне остается только фантазировать. Это вовсе не фантазия, ибо даже обычный человек может научиться летать. Мир изменился гораздо сильнее, чем ты думаешь, Зинда». «Знаю», — неловко произнесла она. «Я все еще не до конца привыкла к этому времени, но надеюсь скоро все наверстать. Если бы я смогла летать сама, я была бы недосягаема в небе. Что ж, я могу осуществить ее мечту прямо сейчас, но по времени с этим, пожалуй. Леди Блэкхэк стоит пока быть на земле и решить поскорее проблему с Bloodshawk Industries. Ты общалась с юристами?» Решил я перевести тему. «Тебе предстоит нелегкая битва. Я хочу, чтобы это закончилось как можно скорее. Вот уж не думала, что мне придется доказывать и возвращать через суд то, что принадлежит мне. Спасибо, Алекс, что помогаешь мне в этом нелегком деле, и за юристов спасибо. Я говорила с ними, они удивительные, сразу выяснили лазейки в законе, через которые проходило незаконное присвоение моих активов. Я понимаю, судебный процесс – недешевое занятие, но обещаю расплатиться с тобой, как только выиграю суд». «Ну что ты, это лишнее», — махнул я рукой. «Я рад помочь даме в беде, так что не думай о долгах. Я лишь хочу добиться справедливости для тебя. Хе-хе, если мы выиграем суд, а я уверен, что выиграем, то Зинда Блэйк получит больше 50% акций Bloodshawk Industries, что даст ей контрольный пакет и позволит стать во главе компании. Еле я помогу сейчас, когда ей больше всего требуется поддержка, то в будущем она обязательно окажет мне ответную услугу. Я уже не один раз убеждался в том, что чем больше у тебя богатых друзей, тем лучше». За нашей милой беседой время бежало незаметно. Спустя пару часов Талия наконец приехала, и мы были готовы отправиться в путь. «Что такое? У меня что-то на лице?» — спросил я. Дочь головы демона смотрела на меня, насупив брови. «Почему ты всегда столь небрежен?» Начала она возмущаться, как только мы поднялись на борт и устроились в удобных креслах. «Зачем связываться с Lotus Newmark, когда полно и других киностудий? Это старая и влиятельная компания», — стал я терпеливо объяснять. «При продвижении нашего первого фильма ее положение в киноиндустрии только сыграет нам на руку. Если мы хотим развиваться в этой отрасли развлекательной сферы, нам нужно уже на этапе ее освоения иметь некоторое влияние, поскольку не успели мы еще и вступить в киноиндустрию, а уже имеем врага. Ты выяснила что-нибудь о Картере Пересе? То, что он самый влиятельный человек в индустрии кино, ты уже знаешь, но тебе наверняка неизвестно, насколько широко простирается его влияние. Он состоит в очень хороших отношениях со многими богачами, например, почти все знают о его тесной дружеской связи с Саймоном Стагом и Максвеллом Лордом. Благодаря их поддержке он имеет доступ к высокотехнологичной продукции и выход в криминальную среду, услугами которой не брезгует в случае чего пользоваться. Так, а вот с этого места поподробнее. Прости, о его темных делах мне удалось выяснить немного. Знаю лишь, что он тот еще мерзавец, не боится использовать деньги и влияние, чтобы склонять к интиму молодых, мечтающих покорить Голливуд актрис. Зачатую он просто их насилует, и благодаря своему положению короля кино остается безнаказанным. Много раз девушки жаловались и обвиняли его в домогательствах и насилии, но до суда ни одно дело так и не дошло. Алекс, что с тобой? Я в ярости. Как эта скотина смеет так обращаться с прекрасной половиной человечества? На мгновение я даже не сдержался и выпустил темную ауру, напугав Талию. Что ж, по крайней мере, теперь я точно знаю, что нам с этим Пересом не по пути. Он мой природный враг, потому что такое непристойное поведение в отношении нежных, нуждающихся в бережном обращении к себе, хрупких, прелестных созданий просто недопустимо. Есть один пугающий слух, что витает вокруг Переса, не очень охотно проговорила Талия. Не знаю, правда ли это, но говорят, что лет 35 назад он, когда еще был молодым начинающим режиссером, получил от неизвестного баснословную сумму денег, что позволило ему основать компанию и впоследствии захватить половину Голливуда. Никто до сих пор не знает, кем был тот человек, давший ему такие деньги, и был ли это вообще человек. Многие всерьез полагают, что Перес заключил сделку с самим дьяволом. Конечно, верить в этот бред глупо. Ну почему же, проговорил я, глядя в иллюминатор. Это вполне может быть правдой. Глава 406. Эталонный имидж. Черный ястреб мастерски посадила самолет на летном поле близ моего дома над водопадом, расположенного в 5 минутах езды от метрополиса. Еще месяц назад я распорядился о строительстве взлетно-посадочной полосы здесь, дабы мне было удобнее летать между своими домами. Какое-то время я пребывал в беспокойстве от того, что аэродромом, пусть и небольшим, испортил первозданную красоту этой невероятно живописной лесной долины, но все мои волнения тут же рассеялись, как Зинда Блейк, завороженными глазами глядя на раскинувшийся вокруг густой хвойный лес и замшелые скалы, с убежденностью проговорила. Если бы безмятежность имела материальное воплощение, то выглядела бы только так и никак иначе. К сожалению, безмятежностью насладиться вдоволь не получилось, ибо в светлом городе нас ждали важные дела, а потому мы, не задержавшись дома даже на чашку чая, поехали их решать. Пилота уже ждали юристы, активно работающие над тем, чтобы вернуть девушке причитающиеся ей акции Bloodshaft Industries. Поэтому сначала мы заехали в офис, на время арендованный юридической фирмой Nielsen & Murdoch Analytics в центре города. «Привет, Карин!» – улыбнулся я девушке, сидящей за стойкой ресепшена. «Алекс!» – радостно выпорхнула ко мне Пейдж и заключила в объятия. «Я так рада вновь встретить тебя! Не ожидала, что ты тоже приедешь! Ты не предупреждал! Мы только прилетели! Я подумал представить вам своего пилота лично, хоть вы и общались по видеосвязи», – пояснил я. «Знакомься, это Зинда Блейк, пилот АС, лучшая в управлении любым воздушным транспортом, а это моя помощница». Талия Альгул, рада знакомству. Как только девочки обменялись вежливостью, в приемной появились двое мужчин. Адвокат с неизменно добродушной улыбкой на лице и адвокат, у которого улыбка на лице блуждала от случая к случаю, а вот черные очки и трость сопровождали его постоянно. А вот и юристы, представляющие ваши интересы, мисс Блейк, воскликнул я. Мэтт, Фогги, как поживаете? Вопрос, скорее, риторический, конечно. Судя по расширению, дела идут весьма неплохо, усмехнулся я, бросив на слегка располневшего Нельсона оценивающий взгляд. С твоим финансированием и Божьей помощью, отозвался сорвиголова, завсегдатай католической церкви. Мисс Блейк, я Мэтью Мёрдок, рядом со мной мой друг и коллега Фогги Нельсон. Нам с вами предстоит многое обсудить, так что предлагаю не терять время. Прошу в кабинет, он жестом указал на одну из дверей. Мог бы немного и с другом пообщаться, но нет же, вечно он в работе, поворчал я. Ладно, не будем вам мешать, мы тоже занятые люди, знаете ли. Не волнуйся, легонько похлопал я леди Блэкхок по плечу. Он хоть и кажется тем еще холодным слепцом, но в душе очень зоркий добряк. Зинда кивнула и вошла в кабинет вслед за своими юристами. Карин, если вдруг будешь скучать, то можешь звонить мне, я с радостью составлю тебе компанию, подмигнул я девушке. В метрополисе я пробуду по меньшей мере неделю, так что, обязательно позвоню, защебетала Пейдж. Ты ведь неплохо знаешь этот город, покажешь мне достопримечательности, конечно. Правда, самое популярное место в городе, статую Супермена, которую, к слову, уже не один раз исписывали граффити, можно опустить, поскольку там ни на что смотреть, кроме как на восхваление человека из стали, но я знаю парочку очень хороших мест, которые тебе непременно понравятся», — заговорщически улыбнулся я. Оставив Карен Пейдж в приподнятом расположении духа, мы стали и отправились в Алритикс Гамес, где нас ждала другая Карен, девушка с иной планеты, способная прожигать лазерами из глаз все на свете. Ах да, еще она наш директор по разработке компьютерных игр. 3 дня назад игровая индустрия в очередной раз пополнилась новыми шедеврами от нашей компании. Компьютерная игра Ariane Pebbling Forest выпустилась на консолях и ПК и сразу же стала хитом продаж. За 3 дня было продано более 7 миллионов копий, что уже принесло нам около 500 млн. Игра завоевала восторженные отзывы геймеров. Люди были очарованы волшебным, атмосферным миром и невероятно трогательной и увлекательной историей. Благодарили за чудесного, милого героя, за эмоциональное повествование его нелегкого путешествия и завораживающую, питающую душу музыку. Это был успех, абсолютный успех настоящего искусства. Помимо Ари, на все площадки игрового рынка попал еще один наш продукт, который навел даже больше шороху, а именно, Тетрис. Поразительно, но за это время количество скачиваний, а также онлайн-продаж превысили 300 миллионов, это баснословные цифры, и показатель все еще растет с неимоверной скоростью. Я догадывался, что Тетрис станет очень популярной игрой, а потому, вместо того чтобы сделать ее бесплатной, установил фиксированный ценник в 10 центов, деньги небольшие, так что практически любой желающий может купить эту простую, состоящую всего из 7 падающих фигурок тетрамина игру. Впрочем, эти 10 центов из-за огромных продаж уже собрались в 30 млн. Для Тетриса не составит труда преодолеть рубеж и в миллиард, и в 10 миллиардов скачиваний, так что он еще долго будет пополнять казну моей компании. Все же неспроста Тетрис в моем прошлом мире считался одной из самых популярных игр, а здесь он за 3 дня со своего выхода заставил игроков, с сумасшедшим рвением перебирая пальцами, складывать падающие на экране фигурки в горизонтальную линию. Точно от этого зависит спасение мира, а это ведь еще только начало. Перед тем, как выпустить эти игры, в рамках рекламной кампании мы сделали игрокам приятное. Совершенно бесплатно обогатили нашу библиотеку играми Daodly Jump и Flavor. Это произвело должный эффект, разгорячило игроков и возбудило их аппетиты перед основными релизами. Благодаря этому мы упрочили свою репутацию спасителей игровой индустрии. Даже бесплатные игры были признаны выдающимися. Другие игровые компании были бы в восторге иметь подобный продукт и непременно заломили бы за такие игры большую сумму, а мы выпустили их, ничего не прося от игроков взамен. Я создаю эталонный имидж. Alritics Entertainment должен стать компанией, заботящейся не столько о деньгах, сколько о своих клиентах. В будущем, если кому-нибудь взбредет в голову очернить нашу репутацию, ему придется потратить на это колоссальные ресурсы, но и тогда не факт, что у него получится это сделать, ведь придется выступить не просто против компании, а против меня. В Alritics Games кипела работа. Никто не обратил внимания на наши стали и появление. Power Girl, на которой сейчас были очки, скрывающие ее личность героини, бегала от одного стола к другому, суетясь над проблемами, которые не могли решить без нее сотрудники. Я стоял и зачарованно наблюдал за этим процессом где-то с минуту. Кто-то может сказать, что мое внимание приковали к себе ее наипышнейшие груди, что не переставая тряслись в беспокойной беготне своей обладательницы, но это не так. Я всего лишь был восхищен тем, как старательно девушка исполняет свои обязанности, и ничего больше. «Привет, Карен. Смотрю, ты вся в заботах». Нежно обнял я героиню, как только она, наконец заметив нас, к нам подошла. «Надеюсь, все не так плохо, мы выпустили одновременно столько игр. Совершенно естественно, что у нас резко возникла куча дел, требующих внимания». Power Girl поприветствовала Талию, до этого они общались только через очки голограммы, и мы отправились в мой кабинет, который почти всегда пустовал. «Какова общая ситуация?» – спросил я Карен, усаживаясь за стол. «Благоприятная. Продажи идут лучше, чем прогнозировали аналитики. Особенно Тетрис бьет все рекорды. Кто бы мог подумать, что такая невзрачная и простая игра окажется такой популярной. Ariane Pebbling Forest получила очень много теплых отзывов. Я так этому рада». Директор прямо лучилась от счастья. «Игрокам все же нравятся добрые и милые платформеры. Но...» Девушка слегка погрустнела, они все равно больше отдают предпочтение жестоким играм с насилием и убийствами. Да, видеть на лице Карин противоречивые эмоции довольно забавно. Она вроде как и любит жестокие игры, ведь сама их разработала, но вроде как и негодует тому, что добрые игры уступают суровым, и все потому, что ее внутренняя героиня и борец за справедливость неистово возмущаются. Что ж, пожалуй, мне в самом деле стоит разработать милую игру, которая сравняется по популярности с КТА, ну или постарается приблизиться к этому, что сделать совсем непросто, потому как люди в большинстве своем выбирают те игры, внутри которых могут делать то, на что не способны в реальности. Именно жестокость и насилие недопустимо за пределами игр, а как мы знаем, спрос рождает предложение. «Как дела с Assassin's Creed?» – спросил я. «За первые 24 часа было продано больше 6 миллионов копий», – сообщила Карин, взглянув на свой планшет. «За 3 дня объем продаж превысил 10 миллионов. А это значит, что мы уже заработали на этом больше 800 млн. Все верно. Помимо Тетриса и Ориан Пхе Блиндфорест, я принял решение выпустить Assassin's Creed. Сначала я хотел повременить с ее выходом, но из-за того, что мне срочно понадобились деньги, тянуть было худо моему кошельку. К счастью, проект был практически готов. Карин завершила тестирование буквально за день до запуска продаж, благо ничего страшного не произошло, и игра про убийцу из средневековья стала настоящим хитом. К слову, Тали Assassin's Creed совсем не понравилось. На этапе тестирования она прошла игру полностью. Мне было важно, чтобы дочь головы демона указала на ошибки и неточности, которые заметит. Возмущению ее не было предела. Видите ли, Лига Теней и ее почивший, а может и не совсем почивший, отец представлены совершенно неправдоподобно. Как игра, в которой нет ни капли достоверности, может быть такой популярной? Негодовала Альгул. Талия, ты ведь часть Alritics Entertainment, к тому же моя личная помощница, как ты можешь хейтить игру нашей же компании? И что с того? Выпалила она. Раз я работаю на тебя, мне должно нравиться все, что ты делаешь. Нет, мне не нравится Assassin's Creed. И вообще, любой уважающий себя убийца будет презирать эту игру. Талия в сердцах скрестила на груди руки. Правда? Усмехнулся я в ответ. Но я знаю все же парочку убийц, которым эта игра пришлась по душе. Вы о чем? Растерянно пробормотала Power Girl, но ее вопрос был проигнорирован. Я достал очки голограммы и набрал ребятишек, которые прямо сейчас, должно быть, рубились в Assassin's Creed. Талия и Карин последовали моему примеру и надели очки. Перед нами вспыхнули 2 проекции из 2 разных мест. В первой, большой, светлой комнате с обилием постеров и фигурок Бэтмена и Супермена, сидели 3 подростка и играли в приставки Red Frost Assassin's Creed. Хиро Камура, Амадей Чо и, самое удивительное, Дэмиен Уэйн весело проводили вместе время. Можно сказать, мальчишки нашли друг друга. Я знаю, что Хиро и Амадей в последнее время очень рассеяны, так как им никак не удается решить проблему с разработкой печи, способной выдать жар нейтронной звезды и взаимодействовать с металлом Уру. Поэтому я посоветовал им немного отвлечься и поиграть в новые игры. Хоть они и гении, но все еще подростки, которые любят видеоигры. Ко всему прочему я отправил им на попечение Дэмиена, чтобы он не доставал все время своего отца, завел друзей и насладился своим детством. Во 2-й проекции, комнате более скромной и не такой светлой, и будто выдолбленной в известняковой скале, сидела молодая девушка и тоже играла, но уже на компьютере и совсем одна. Я послал копию видеоигры в Этальтебан, чтобы юная Касси тоже насладилась игрой про убийц. Мы с ней довольно часто созваниваемся через очки. Произносить слова ей все еще непросто, но она уже вполне может вести простой диалог, хоть и очень смущается своего голоса. «Ребята, у меня к вам вопрос», сходу перешел я к делу, чтобы не отвлекать их. «Как вам игра Assassin's Creed?» «Просто тут одна дамочка уверяет меня, что игра недостоверна, и вообще, она не понимает, что в ней такого особенного». «Дэмиен, Касси, как профессиональные убийцы, что вы можете сказать по этому поводу?» «Сойдет», отозвался сын Бэтмена. «Правда, к боевой составляющей у меня есть пара вопросов, да и скрытое передвижение в игре хромает». «Весело», тихонько ответила Кассандра. «Это устройство Анимус, способное считывать память ДНК о далеких предках, довольно любопытное», заметила Камура, улыбаясь в 32 зуба. «Я уже думаю над тем, как бы разработать нечто подобное». «Ты тоже», удивленно воскликнул Чо. Я считаю, что для этого нам придется сотрудничать с Вавилоном. Думаю, моя мама может помочь с этим, нам же с ДНК придется работать. Дети, ваши мысли ушли куда-то не туда. Попытался я вернуть двух замечтавшихся гениев на бренную землю. Зачем нам анимус? Или вы считаете, что ваши предки великие ассасины? Мой дед, великий ассасин, важно заявил Дамиен. Напомнить тебе, что стало с этим великим. Эх, ладно. Касси, а ты что скажешь? Игра веселая, мне нравится. Убивать интересно. КХМ, я, конечно, понимаю, что она говорит про убийство в игре, но все же слышат такое от той, кто и в реальности может воткнуть клинок в спину с таким же мастерством, как и Альтаир, немного жутко. Я рад, что тебе нравится. Кстати, твоя мама еще не играла в нее? Спросил я, на что девочка покачала головой. Жаль, мне бы хотелось услышать ее мнение. Ну, думаю, ей бы тоже понравилось, особенно момент, где игрок может убить главу Лигу Теней и подчинить себе весь клан. Талия слушала мою милую беседу с маленькими гениями с явным недовольством. Я хоть и смухлевал чуток, ибо Дамиен и Кассандра еще дети, а дети явно любят видеоигры больше, чем взрослые, тем не менее я доказал ей, что даже убийцам по нраву эта игра. Не будем вас больше отвлекать, попрощался я с ребятами. Дамиен, не играй слишком много в игры, включила Талия строгую мать, особенно в те, что разработал Алекс. Они слишком глубоко в себя затягивают. Это опасно. Что? Не понимаю, мне воспринимать это как комплимент или как оскорбление. В любом случае этим Талия признает, что наши игры очень интересны. И я точно видел, как она тайком играла в телефоне в Тетрис. Глава 407. Сила криптонцев. Самые богатые и влиятельные люди, как правило, живут в самых элитных районах города, где дома один роскошнее другого, улицы вычищены до блеска, разъезжают автомобили класса люкс. Все благоухают дороговизной и похожи на несбыточную мечту провинциала. Именно таким является окруженный берегом залива, к которому причаливают неприлично шикарные яхты, остров Святого Мартина, один из шести районов метрополиса. Здесь, к примеру, живет Александр Лютер, самый богатый житель города Человека из Стали. Остров Сент-Мартина со всей своей изысканностью и напыщенностью, пожалуй, ярче всего отражает дух метрополиса, и именно поэтому я выбрал это место для свидания с Карин Пейдж. А так, по большому счету, в метрополисе ни на что смотреть, разве что на постоянные строительные и восстановительные работы городской инфраструктуры, разрушенной в ходе боев Супермена со злом. Здесь красиво, мечтательно протянула Пейдж, оценивая усыпанные вдоль бухты высотки в стиле ардика, на стальных и позолоченных фасадах которых играли лучи солнца. Это чем-то напоминает Нью-Йорк Марвел, но здесь присутствует своя особая атмосфера, более светлая, или, лучше сказать, более яркая. Город как город, пожал я плечами. Ничего особенного я здесь выделить не могу, за исключением летающего в небе пришельца. Тебе нужно как-нибудь посетить урбанистическое альтер-эго метрополиса, Готэм. Он гораздо интереснее в плане атмосферы и архитектуры. Но я слышал о нем много всего нехорошего. Говорят, что если метрополис – это Нью-Йорк выше 14 краткой улицы, солнечной, динамичной и деловой, то Готэм – это Нью-Йорк ниже 14 краткой улицы, ночной, мрачной и нуарной. Что ж, в некотором роде все так и есть, кивнул я в подтверждение. Но все не так плохо, как разносит молва. Да и в мрачности есть свое очарование. Не спорю, но я большую часть своей жизни провела во тьме адской кухни, и боюсь, что Готэм станет всего лишь отражением моих плохих воспоминаний. Только недавно, когда ты начал финансировать нашу фирму и помог в борьбе против Уилсона Фиска, в наш мрачный район проник свет, тепло улыбнулась моя спутница и, вдохнув влажный воздух залива, устремила взгляд на голубую гладь воды. И благодаря тебе я снова могу видеть метрополис. Правда, в прошлый раз, когда мы боролись против Норвуда Бейли, я не смогла посмотреть город, зато теперь стою у невероятно живописной бухты и любуюсь этой красотой. Спасибо, Алекс. Если тебе все нравится, то я счастлив. Я бросил в воду камешек. Он отскочил от поверхности и умчался вдаль. Карин попыталась повторить этот трюк, но у нее ничего не вышло. Пока мы забавлялись, над нами вдруг пролетела фигура в красном плаще. Мы отвлеклись и проводили ее взглядом, впрочем, не только наше внимание приковало к себе фигура в небе, но и внимание всех, кто в это время был на пляже. Нет, это был не Супермен, ибо его полеты местных жителей уже мало удивляли. Некоторые даже не удосуживались поднимать головы, чтобы взглянуть на летающего сына Криптона. Но ситуация сильно отличалась, когда в небе появлялась его кузина, очаровывающая людей не только своими подвигами, но и поистине внеземной красотой. И так как она летала на исполнение своих геройских обязанностей гораздо реже своего родственника, то каждый ее полет становился настоящим событием для жителей Метрополиса и для ее фан-клуба в частности. В этом мире супергерои гораздо популярнее звезд. Правда, это еще обусловлено и тем, что сама индустрия развлечений развита плохо, и артистам сложно конкурировать с любимыми героями, что спасают мир и при этом мило улыбаются. «Боже, это же была Power Girl?» – спросила Карин с нескрываемым восхищением. «Не думала, что мне посчастливится увидеть ее сегодня. Могли ли мы представить, что пришелец из далекой планеты будет однажды жить на нашей Земле? Мне все еще кажется, что это сон. Вскоре я проснусь, и мир станет обыденным и спокойным, каким он был еще 10 лет назад. Но каждое утро, просыпаясь, я осознаю, что теперь это наша новая реальность. Я бы не сказал, что мир так уж сильно изменился. Скорее, в нем стало больше содержимого». Немного помолчав, Карин заговорила задумчивым тоном. «Кто-то верит в то, что Супермен – бог или мессия, спустившийся с небес. В таком случае можно ли Power Girl считать ангелом, прибывшим ему помогать? Они всего лишь пришельцы с разрушенной планеты Криптон. Они не боги и даже не ангелы», – проговорил я, думая о том, что прямо сейчас на нашей планете отдыхает настоящий падший ангел. «Знаю, я тоже считаю, что их слишком превозносит. Должно быть, им нелегко приходится. Люди взвалили на них большой груз ответственности, а ведь они просто хотят помогать миру по мере своих возможностей. Прямо как Мэтт», — вспомнила Карин на Сорвиголове. «Он решил спасти адскую кухню, и теперь жители на него все свои надежды возложили, а он принялся еще больше отдаваться своему делу, порой пренебрегая своим здоровьем и жизнью. Он стал замахиваться на то, что ему не под силу. Такова участь героев. Добрые обладатели сверхспособностей лишь хотят делать то, что в их силах, но чем больше они преуспевают, тем больше ответственности на них перекладывается. Ты ведь тоже супергерой», — напомнила девушка. «Тебя это устраивает?» «Для меня геройство – это скорее хобби. Я помогаю только тогда, когда могу, способен или у меня есть время. К тому же меня не особо волнует мнение общества на этот счет. Я просто делаю то, что хочу, так что не могу ответить на твой вопрос с точки зрения супергероя. А если бы ты обладал силой Супермена, ты бы изменил свое отношение к супергеройству?» «Нет», — покачал я головой и, устремив взгляд в небо, туда, куда полетела Power Girl, добавил: «но я бы очень хотел обладать такой силой. Я задержался в Метрополисе на целую неделю. В попыхах вышедшие игры требовали много внимания и суеты. Директор Карин Старр при моем ободряющем спокойствии и личном курировании игр после релиза справилась совсем просто блестяще, и теперь Алритикс Гомес может вновь вернуться в привычный рабочий ритм. Эти 7 дней я, разумеется, не сидел безвылазно на работе. Ходил на свидание с Карин Пейдж, навещал Лоис Лейн. В издательстве уже готовили первый выпуск супергеройских хроник, для которого сам Темный Рыцарь Готэма дал краткое, но очень содержательное и интересное интервью. Настолько интересное, что глаза одного из сотрудников нашего издательства, Кларка Кента, загорелись красным. На секунду я даже решил, что он прожжет статью лазерами, но благо обошлось. Реакция Супермена вполне понятна, ведь то, что он недолюбливает Темного Рыцаря, ни для кого не секрет. А тут еще и издательство делает выпуск не про него, а про Бэтмена. К слову, я уломал на интервью не только Бэтмена, но и Бэтгерл, Найтвинга, и даже заставил говорить Красного Колпака, чисто на всякий случай. Кто знает, быть может, в будущем мы сможем использовать и его откровения, так что материала Лоис на первое время хватит. А еще я нисколько не сомневаюсь в том, что и Супермен согласится на интервью, как только мы об этом заикнемся. Впрочем, я и заикнулся, и Лоис обязалась связаться с Человеком из Стали. Мисс Лейн от нового формата журнала была в диком восторге, и скорый выход супергеройских хроник ждала с небывалым волнением. По ночам ее волнения рассеивались, и она, счастливая, благодарила меня за то, что может заниматься любимым делом и пробовать нечто новое. Завершив, наконец, в Метрополисе все насущные дела, а главное, получив на счета достаточно денег, мы, Талия, Зинда и я, полетели в Лос-Анджелес ДС для ведения переговоров по приобретению киностудии и подготовки к съемкам фильма. «Алекс», — позвала меня Талия, — «я давно хотела спросить, что ты читаешь?» Ее слова грозным эхом отозвались на борту, а из-за того, что мы попали в турбулентность, сложилось впечатление, что ее гнев заставил самолет трястись. Я ткнул пальцем на обложку. «Здесь же написано руководство по режиссуре для чайников», — гордо представил я книгу. «Я вижу, что там написано», — яростно взревела она. «И чего это она негодует? Лучше скажи, это ведь не то, о чем я подумала. Ты не знаешь, как снимать фильмы. Руководство по монтажу для простофиль, расстановка света для невежд, операторская работа для профанов. Ты читал эти книги, как только появлялась возможность. Я долго игнорировала это, но больше у меня нет сил. Не переживай, я уже знаю, как снимать фильмы». Показал я ей большой палец. «Уже, да, эти книги оказались весьма полезны, и я многому научился. Плюс я смотрел обучающее видео, так что точно смогу снять замечательный фильм. А великий Рас Аль Гул, за что мне все это?» Не упоминая имя своего отца в суе, буркнул я, вернувшись к глубокому изучению материала. «В начале своего пути я научился разрабатывать игры, проштудировав горы текста. Так что это надежный метод. Не хочу больше об этом говорить», — устало вздохнула Талия. «Спрошу о другом. Пусть я и отсутствовала 4 дня, но пока была в компании, заметила, как вы с Карин близки, и, судя по тому, как она на тебя смотрит, ты ей нравишься. Почему не сделаешь ее одной из своих девушек?» Я уставился на Талию немало удивленный. «Тебя действительно это волнует?» «Нет», — отрезала она. «Карин из Криптона и обладает огромной силой. И я уже выяснила, чем занимаются Вавилон и Нидавеллир, поэтому мне интересно, ты уже взял ее ДНК для изучения?» Не думал, что Талия спросит о таком. Если подумать, то это очень правильный и логичный вопрос. Криптонцы – одни из самых сильных существ, ведь даже Супермен, который не использует свой потенциал на полную мощь, все еще остается одним из сильнейших супергероев. Было бы вполне разумно взять его ДНК, чтобы заполучить подобную силу, а сделать это через Карин, которая также является криптонкой, гораздо проще. Однако я до сих пор этого не сделал, о чем и рассказал Тали. «Но почему?» – не понимала девушка. «Если бы ты смог обрести ее силу, то стал бы еще более страшным человеком. Хотя, нет, ты уже точно не был бы человеком. Я и сейчас уже не совсем человек. Все несколько сложнее, чем ты думаешь». Закрыл я руководство для чайников. Криптонцы – богоподобные пришельцы, а потому изучить их ДНК крайне непросто. Пусть и непросто, но все равно возможно, не так ли? Конечно, но проблема в том, что достать их кровь не представляется возможным. Криптонцы очень бережно относятся к своей ДНК и стараются не допустить ее попадания в плохие руки. В их истории немало случаев, когда эксперименты над собственной ДНК едва не приводили к катастрофе. Результатом одного из таких экспериментов стал, к примеру, Думсди, чудовище судного дня, что нес с собой разрушение и хаос. «Супермен, будучи последним сыном Криптона, не дал бы мне свою кровь, сколько бы я его ни просил, хотя у нас с ним довольно дружеские отношения. Тогда Карин, нет, она тоже не исключение. Хоть она и пришла из параллельной реальности, но также ревностно оберегает свою ДНК, да и Супермен наверняка ей все уши прожужжал. Конечно, у нас с Карин есть особая связь, но даже так я не могу просить ее дать мне кровь, ведь это означало бы пересечение красной линии. Наши отношения от доверительных и теплых точно перешли бы в разряд напряженных. Понимаю, ты дорожишь ею, но, Талия, чтобы изучить ДНК таких могущественных пришельцев, как криптонцы, необходимо много крови. Парой капелек здесь не обойтись, а криптонцы известны своей непробиваемой кожей, что значительно затрудняет задачу. Их можно ранить при помощи криптонита или магии, но тут всплывает другая проблема. Криптонит не просто ранит, он разрушает молекулярную структуру криптонцев, а также облучает их радиацией. Поэтому Супермену становится плохо от одного вида криптонита. Если же попытаться достать кровь таким образом, то она станет загрязненной радиацией, да и вообще видоизмененной. Лютер не даст соврать, ведь он за время сражений с Суперменом неоднократно его ранил криптонитом и даже собрал достаточно его крови. Но сколько бы Лекс ни экспериментировал над этой самой кровью, никогда не мог создать идеальную копию Супермена. Постоянно выходил какой-то брак, что и упоминать не хочется. Одной из таких подделок стал Беззера, который больше напоминал зомби, чем доблестного сына Криптона. Магия сработала бы лучше, Но опять-таки обычное заклинание не навредило бы Супермену, для этого необходимо что-то высокоуровневое. К сожалению, моя магия еще далека от совершенства, да и это чересчур опасно и больно, и вряд ли Карин обрадуется такому. А других волшебников она даже не подпустит к себе, поскольку криптонцы не очень любят магов. «Значит, выхода нет?» – спросила Талия, похоже, поняв, что это и впрямь очень сложная задача. «Я слышала, что лучи Красного Солнца могут ослабить криптонцев». «Это верно», – кивнул я. «Эти лучи могут практически сделать из них смертных, и тогда достать кровь будет очень легко. Вот только Красное Солнце влияет на их состояние еще существеннее, нежели криптонит, не в плане изменения их ДНК, а в плане лишения их сил. Для криптонцев чувствовать себя бессильным – самое страшное и неприятное ощущение, так что я не могу попросить Карин встать под лучи солнца, неважно как сильно она мне доверяет. Но тогда выходит, что ты никогда не сможешь получить ДНК криптонцев. Жаль, печально вздохнула Талия, словно хотела сама заполучить силу Супермена. Я еще не сдаюсь, посмотрел я на иллюминатор и увидел перистые облака под нами. Возможно, мне подвернется шанс и столь ценный ресурс окажется в моих руках. А пока остается уповать на богиню Фортуну, но она, к сожалению, особо непостоянная. Глава 408. Город ангелов. Если и есть место, где солнце светит ярче, чем в метрополисе, то это несомненно Лос-Анджелес ДЦ, город ангелов, сердце мировой киноиндустрии. Все здесь картинно ослепительно. От безоблачно-голубого неба, в котором утопают пышные кроны высоких пальм, до выжженных солнцем холмов, с вершин которых видны белоснежные пляжи и лазурный Тихий океан. Многомиллионный город штата Калифорния усыпан дорогими бутиками, модными ночными клубами, барами и ресторанами. В тематических парках аттракционов не утихают зрелищные представления. Уличные танцоры и музыканты создают на оживленных улицах атмосферу шумного праздника, а киностудии, которыми полнится Лос-Анджелес ДЦ, устраивают экскурсии по самым популярным павильонам своих успешных фильмов. Масса развлекательных заведений открывают свои двери тем, кто готов обстоятельно отдохнуть и не менее обстоятельно потратиться. При первом взгляде на город создается впечатление, будто этот райский клочок земли просто создан для того, чтобы снимать здесь оскароносные кинокартины. Вероятно, поэтому в этом солнечном мегаполисе так много киностудий и все влиятельные люди кинематографа живут и работают именно здесь. Справедливости ради, Лос-Анджелес Марвел по праву несет все регалии Лос-Анджелеса ДЦ и все вышесказанное можно равнозначно отнести к обоим городам, но сегодня я прилетел во владение ДЦ и поэтому говорю исключительно о нем. Остановился я в своем доме, расположенном в прибрежном районе города, у подножия высоких холмов, с видом на океан и заповедный парк, где зеленеют пальмы и растет шалфей. Этот особняк за несколько дней до моего прилета сюда купила Талия. Со словами «найди мне такой дом, какой точно купила бы себе я», отправил ее в Лос-Анджелес ДЦ вместе с леди Черный Ястреб, а сам тогда остался в метрополисе с неотложными делами. У Тали, как я и думал, оказался прекрасный вкус, хотя, может, наши вкусы просто совпадали. Так или иначе, она прислала мне снимки нескольких чудесных особняков, и я сразу же дал согласие на тот, который имел летное поле. Вышло немного дороговато, но собственное жилье мне требовалось безотлагательно, потому как теперь в солнечном городе мне придется бывать довольно часто. Но не только ради покупки дома Талия заранее съездила в Лос-Анджелес ДЦ, она еще и собирала информацию о кинокомпании Global Studios, ее владельце и всего того, что может быть полезным для скорых переговоров. Нас ждала довольно непростая деловая беседа, так что необходимо быть готовым ко всему. «Алекс, ты уверен, что все пройдет гладко?» – обеспокоенно спросила Альгул, как только я остановил машину у студии Global Studios. «Ты ведь сам сказал, что Лотус Ньюмарк способна гипнотизировать людей. Я хоть и прошла обучение по укреплению сознания, но если на мой разум будут давить продолжительное время, боюсь, не смогу с этим справиться». «Разумеется, я не уверен», – строго произнес я. «Когда у меня хоть что-то проходило гладко, но слишком беспокоиться не стоит. Лотус не так сильна в плане телепатии. Нет, она, конечно же, обладает достаточно внушительными способностями, но если сравнивать ее с другими мутантами со схожей силой, например с Эммой Фрост, то она не представляет особой угрозы». «Ладно», – немного успокоилась Талия, – «но ты сказал, что она еще и мысли читать способна». «Способна, Но опять-таки для этого ей нужно сконцентрироваться, так что нам нужно просто отвлекать ее время от времени. У входа нас встретил охранник и со словами «Вас уже ждут» проводил нас внутрь. «Кстати, хотела сообщить тебе о Зинде», — вдруг тихо заговорила Талия, «пока мы шли, тебе стоит смотреть в оба. Как я выяснила, она частый гость ночных клубов и большая любительница выпить. Пока я занималась здесь покупкой дома, она каждую ночь пропадала в барах. Один раз я отправилась ее искать и нашла танцующей на барной стойке. Это, конечно, ничего, но после горячего танца она затеяла драку. Мне даже пришлось вмешаться. Я не выдержал и громко засмеялся. Охранник покосился на меня в недоумении, а Талия наградила суровым взглядом, и я понял, что весело тут только мне. Ты мне об этом не рассказывала. Оказывается, вы весело провели здесь дни. У Зинды сейчас довольно непростой период в жизни, она ведь прибыла сюда из прошлого, неудивительно, что иногда она ищет умиротворение на дне стакана, пояснил я и добавил, но несмотря на все это, она замечательный пилот, уверен, что дело только в этом, КХМ, ну, она и в сороковых любила выпить, к слову, ты знала, что Зинда отличный миксолог, она отлично разбирается в крепких напитках и способна сделать любой коктейль, правда, большая часть ее знаний связана с напитками середины сороковых. Я думала, ты будешь против такой увлеченности своего пилота, учитывая, что сам спиртное не пьешь. Я не навязываю свои идеалы другим. За беседой мы наконец добрались до кабинета главы студии. Внутри нас встретила девушка в темно-зеленом деловом костюме, стянутом на тонкой талии широким поясом того же цвета. Ее черные волосы были убраны в тугой пучок, и несмотря на яркий макияж и кричащую красную помаду на губах, девушке с натяжкой можно было дать лет 20. Однако ее глаза, выразительные и цепкие, какие бывают у людей с богатым жизненным опытом, обученных быстро оценивать ситуацию, подмечать детали и видеть сквозь призму лжи, выдавали в ней искушенного человека. Впрочем, ничего удивительного в этом нет, ведь ее реальный возраст приближается к 100 годам. «Здравствуйте, я Латус Ньюмарк». Тепло поприветствовала нас глава студии, и мы обменялись вежливым рукопожатием. «Прошу, присаживайтесь. Рад встрече, мисс Ньюмарк. Что вы, это я рада. Никогда бы не подумала, что однажды ко мне явится сам Алекс Рид. Вы восходящая знаменитость, и, признаться, я даже хотела предложить вам сняться в одном из фильмов нашей студии, но не ожидала, что вместо этого мы будем обсуждать дальнейшую судьбу моей компании. Жизнь – штука непредсказуемая». Девушка манерно улыбнулась и, сверкнув черными глазами, участливо спросила, «Могу я предложить вам чего-нибудь выпить?» Мы стали и вежливо отказались, и тут же я заметил, как моя спутница заметно напряглась. Руки ее сжались в кулак, а взгляд устремился в одну точку. Глава Global Studios уже пустила в ход свои способности. Из-за разума игрока я не просто защищен от любого посягательства в мой разум, но даже не чувствую, а следовательно, и не знаю, когда кто-то пробует проникнуть в мое сознание. «Мисс Ньюмарк, мы бы хотели приступить к обсуждению ваших условий по продаже Global Studios», проговорил я непринужденно, чем вызвал на лице Латуса озадаченное выражение. Девушка посмотрела мне прямо в глаза, не отрывая от меня сосредоточенный взгляд. Она молчала несколько долгих секунд. Думаю, она пыталась применить на мне свои способности, но я ничего не чувствовал, просто смотрел на нее в ответ и беспечно улыбался. Только Талии было не так просто, как мне. Она хоть и не была под контролем Ньюмарк, но я видел, как ей нелегко приходится, а потому решил немного помочь. Я мягко взял ее за руку и влил в нее магическую энергию, которая сразу же нарушила воздействие силы Латус и вернула моей помощнице самообладание. Леди Латус не настолько сильный телепат, так что моей магической силы хватило, чтобы дестабилизировать ее попытки взять под контроль дочь головы демона. К счастью, Талия имеет сильную волю и обучена противостоять вторжению в разум, благодаря чему у меня и получилась помощь Ейманой. Будь на ее месте обычный человек, уже пал бы под гипнозом. «Я отказываюсь продавать свою компанию», — резко заявила Ньюмарк. «Уходите». «Ну что же вы так сразу?» Мы с Талией продолжали сидеть за столом. «Еще полминуты назад вы были готовы ее продать, так что же изменилось? А может быть, вы с самого начала не собирались заключать с нами соглашение? Мне не понравилось, как вы на меня посмотрели. Проваливайте», — грубо бросила глава студии, растеряв все нормы приличия, а когда поняла, что мы никуда не собираемся, вызвала охрану. «Мы преодолели долгий путь, чтобы добраться сюда, сказал я с прежним спокойствием, а также настроились на продуктивные переговоры. А вы проваживаете нас, да к тому в такой жесткой форме. Это невежливо, мисс Ньюмарк. Плевать я на это хотела, девушка была раздражена и не могла этого скрыть. Кажется, с таким неповиновением она сталкивается впервые. Прошу, подумайте над этим еще раз, поскольку мы не уйдем, пока не обговорим все как следует. Вы уже должны были понять, что ваши силы на нас не работают, а значит, мы не простые деловые партнеры. Уверены, что хотите довести до конфликта. Я выпустил устрашающие феромоны, чтобы немного напугать и оказать давление на Ньюмарк, чтобы она не действовала опрометчиво. И это сработало. Латус прижалась спиной к спинке стула и отозвала охрану, которая уже ворвалась в кабинет. «Что вы хотите?» Сухо и коротко бросила она. «Странный вопрос. Разумеется, мы хотим приобрести вашу кинокомпанию. За этим мы сюда и пришли. Вы уже знали о моих способностях?» Я улыбнулся и кивнул. «Раз так, то вы должны понимать, что продавать свою студию я не намерена. Все, чего я хотела, это подчинить тебя, Алекс, как только ты предстанешь передо мной. Теперь, когда я поняла, что это невозможно, сделка отменяется», — пояснила Латус ситуацию, нисколько не скрывая своего высокомерия, будто ее злодейская попытка всего лишь маленькая шалость, не стоящая внимания. «Мисс Ньюмарк, неужели вы считаете, что можете шутить подобным образом?» — спросил я, убрав с лица улыбку. «Говорите, что хотели подчинить меня, а теперь, когда это не получилось, просите уйти. Думаете, в жизни все так просто? И что ты намерен сделать? Как насчет того, чтобы уничтожить вашу подпольную криминальную империю? Мне это не составит труда». Латус ядовито фыркнула. «Думаешь, я в это поверю? Значит, все упирается в веру? Знаете, кто моя помощница на самом деле?» Взглянул я на Талию. «Она наследница древнего клана наемных убийц. Вы верите в это?» «Так», — вздохнула мисс Ньюмарк, — «наш разговор зашел в тупик. Давай сначала. Я не собираюсь продавать свою студию». «Ладно, оставим пока этот вопрос. Скажите лучше вот что», — я пытливо заглянул ей в глаза. «Что вы хотели сделать, взяв меня под контроль? А сам как думаешь? Ты популярная знаменитость, к тому же владелец корпорации, которая зарабатывает миллиарды», — пожала плечами Латус. «В отличие от моей студии, которая в последнее время несет сплошные убытки, ты буквально купаешься в деньгах. Прошу прощения, если мой успех не дает вам покоя», — усмехнулся я в ответ и спросил. «Или вы не единственная, кому я мешаю? Вы сами додумались выступить против меня или подсказал кто?» Это был важный вопрос, на который я очень хотел знать ответ. «Кем ты себя возомнил, мальчишка?» — вздернула Латус острый подбородок. «Почему я должна отвечать тебе? Ау, простите. Я просто подумал, что такая женщина, как вы, которая прожила почти целый век, уж точно не стала бы идти на поводу кого-то». «Как ты смеешь?» — взревела она и чуть не вскочила со стула. «Я независима и неподконтрольна и сама принимаю решение». «Ложь». «Отлично, провокация сработала», — и она ответила. «Мне не важно, солжет мой собеседник или скажет правду, я в любом случае выясню истину. Раз она солгала, значит, за ее действиями кто-то стоит. Кто-то надоумил ее пойти против меня и попытаться подчинить. И я даже догадываюсь, кто. Это был Картер Перес». Глаза Латус впервые выразили нечто, напоминающее страх. По-видимому, она наконец поняла, что я действительно могу быть крайне опасным противником. «На тебя не действуют мои силы, и ты знаешь о моем истинном возрасте. Кто ты такой? Сомневаюсь, что простой певец. Конечно, ведь я еще и писатель, и разработчик игр, а скоро стану еще и актером, режиссером и сценаристом», — важно перечислил я. «Но, похоже, такой ответ вас не устроит. И пока вы не отвечаете на мои вопросы, почему я должен отвечать на ваши? Давайте сделаем так, будем честны друг с другом. Я так-то всегда говорю исключительно правду, и хотелось бы получить то же самое от вас. Итак, насчет Переса. Да, это он попросил меня разобраться с тобой, чтобы не дать тебе войти в индустрию кино», — откровенно призналась девушка. «Мы заключили с ним сделку. Он обещал помочь мне с определенным делом. Серьезно, я этого мужика еще в глаза не видел, а он уже успел меня порядком достать. Он что, собирается на каждый мой шаг дерьмо подкладывать? Вот же доставучий гад. И все же он сумел заставить Латус действовать, что наглядно демонстрирует его влияние. Сомневаюсь, что он встречался с ней лично, поскольку в таком случае сам бы оказался под контролем Ньюмарк, опасный, бесячий и осторожный. Не знаю, что за сделку вы заключили, но уверен, что мое предложение придется вам больше по душе. Я собираюсь получить то, зачем пришел сюда сегодня, Global Studios. Я ведь уже сказала, что не буду. Знаю, вы используете эту компанию как прикрытие вашего теневого наркобизнеса и отмывания денег. Конечно, в последнее время дела у студии идут неважно, почти все фильмы проваливаются, но вас это не особо заботит, поскольку основной доход вы получаете не от проката фильмов. Тогда ты должен понимать, что я ни за что не продам студию, скрестила она руки на груди. Меня не интересуют фильмы. Так ли это? Задал я вопрос, сделав намеренную паузу. Тогда почему вы выбрали именно киноиндустрию в качестве прикрытия своей теневой империи? Может быть, потому, что вам нравится работать над фильмами? Чушь, сколько вы уже этим занимаетесь? 50 лет? Почему вы так отчаянно не хотите продавать студию? Ваша кинокомпания стоит не так много, но я предлагаю за нее довольно приличную сумму, но вы продолжаете отказываться. Вы могли бы просто продать ее нам, а после основать для прикрытия другой бизнес. Что же вас останавливает? Может, все-таки любовь к кино? Что ты хочешь сказать? Как насчет того, чтобы поработать вместе над моим будущим фильмом? Глава 409. Продюсер. Поработать над фильмом? Удивленно переспросила Латус. Что конкретно ты от меня хочешь? Хочу, чтобы ты продала мне свою студию, ответил я, но при этом продолжила возглавлять ее. Также я предлагаю тебе стать продюсером всех моих будущих кинокартин. Она незлобно фыркнула. Это даже звучит смешно. 10% с каждого проекта твои. Не обращая внимания на ее скептицизм, продолжил я озвучивать выгодные условия. Тебе ведь известно, сколько мне принесла всего лишь одна игра КТА. Теперь представь, какие суммы ты сможешь заработать на фильмах. Боюсь, что вся твоя наркоимперия не сможет принести столько, сколько работа над одним моим фильмом. Ты преувеличиваешь, буркнула Ньюмарк. Мой бизнес стабильно приносит мне большой доход, но какой ценой? Ты ведь понимаешь, что рано или поздно тебя накроют и посадят в тюрьму. Я знаю, что ты ненавидишь США, но поэтому ли ты продаешь наркотики? Нет, ты просто увидела в этом бизнесе легкий заработок, а законы тебя никогда не останавливали, поэтому ты и занялась этим, убежденно заявил я. Девушка слушала меня, плотно сжав губы и наморщив лоб. Кажется, она сердилась. Наверное, мои познания о ее внутреннем мире ей не нравились. «Разве ты не хочешь хоть раз попытаться заработать деньги честным путем?» – спросил я тем не менее. «Нет», – последовал незамедлительный ответ. «Деньги есть деньги, и неважно, как они пришли. Но ты ведь не будешь отрицать, что тебе нравится кинематограф». И не думал я уступать. В мире ты больше всего известна как самый влиятельный кинопродюсер, а не глава подпольной империи. Да, твои последние фильмы проваливаются, но это не отменяет твоих способностей. Пусть тебе так и не удалось поработать над выдающимся шедевром, который вошел бы в анналы кино. Говоришь так, будто абсолютно уверен в том, что твой фильм станет чем-то великим. Я занимаюсь этим уже 50 лет. Но каждый новый проект – это лотерея. Невозможно заранее просчитать, станет ли тот или иной фильм популярным, поскольку нет определенного стандарта, который бы гарантировал успех, поделилась Лотус ценным наблюдением. Я уже больше года в индустрии развлечений, выпустил немало игр, книг и песен. Я провалился хоть раз, задал я вопрос, который всегда работал безотказно, ибо указывал на неоспоримые факты. Я довольно скромный малый, но все же осмелюсь сказать, что знаю некоторый толк в определенных вещах. Мисс Ньюмарк, как опытный специалист киноиндустрии, как ты считаешь, что самое главное в производстве фильмов? Погоди, я перефразирую вопрос. Что самое главное в производстве хороших фильмов? Толковый режиссер, ответила глава Global Studios. Он сердце любого фильма. Согласен, от него многое зависит, но я все же считаю, что для того, чтобы снять хороший фильм, нужны три составляющие. Первое – сценарий, второе – сценарий и третье – сценарий. Именно сценарий стоит во главе производства, потому что все начинается с него. Вот в чем заключается моя уверенность. В сценарии, который я написал сам, а писатель из меня довольно неплохой. Леди Латус наконец ослабила оборону. Теперь нужно чуть надавить на нее, и она точно сдастся. Перес послал в мой дом вора украсть сценарий. Когда у него не получилось, он решил помешать мне, используя тебя. Не говорит ли это о том, что он боится конкуренции. Я протянул девушке рукопись. Это тот самый сценарий. Забыл, что я заключила договор с Пересом. Не думаешь, что я расскажу ему о содержимом? Когда ты прочитаешь сценарий, точно захочешь поработать над этим фильмом и никакому Пересу его не отдашь. Ньюмарк даже вскинула брови от такой непоколебимой уверенности, затем молча открыла первую страницу и принялась читать. Мы стали и переглянулись и обменялись улыбками, понимая, что рыбка заглотила наживку. Еще до переговоров я понимал, что Lotus, скорее всего, не намерена продавать студию. Однако отказываться от приобретения столь именитой кинокомпании я тоже не желал, поэтому приготовился выдвинуть ей заманчивые условия. Оставить ей должность руководителя и гарантировать 10% от доходов студии. Кому-то мои действия могут показаться странными, ведь я не просто предлагаю преступнице, которая заправляет наркобизнесом, стать директором одного из филиалов Allretix Entertainment, но и согласен разделить с ней жирный кусок прибыли. Дело в том, что я с самого начала хотел получить не только Global Studios, но и ее руководителя. Даже если бы я купил киностудию, оставался бы вопрос, кого назначить директором. Обычный человек с улицы для такого дела не подойдет, это должен быть специалист, умудренный опытом, знающий толк в кинематографе. Я намерен снять фильм, прекрасно, но без человека, способного оперативно решать организационные вопросы и умело справляться со всеми бюрократическими проблемами, все это – цель без шанса на реализацию, потому как я мало что во всем этом смыслю. Да, я прочитал уйму книжечек про режиссуру и просмотрел обучающие видео, но это не то же самое, что руководить кинокомпанией. Кроме того, фильму необходим опытный продюсер, который действовал бы совместно с режиссером. Я абсолютный новичок в этом деле и нуждаюсь в грамотном помощнике, который давал бы мне дельные советы и при этом не боялся говорить честно и свободно. И так уж вышло, что Lotus Newmark, превосходный продюсер, знающий все тонкости кинематографа, хоть и по совместительству глава преступной империи. Девушка за свою долгую жизнь выпустила множество фильмов, некоторые из которых сняла сама, так что в ее профессионализме сомневаться не приходится. Кто-то может указать на то, что она злодейка, но меня это особо никогда не волновало. Я готов работать со всеми, пока это выгодно и не сулит проблем. К тому же это не первое мое сотрудничество с представителем темной стороны силы. Я хочу привлечь леди Lotus на свою сторону и начал с убеждения в том, что сотрудничать со мной очень выгодно. Девушка прочитала последнюю строчку «Матрицы», и лицо ее приняло озадаченное выражение. Она молчала целую минуту, прежде чем сказать «неплохо». «Это довольно любопытная история, я бы даже сказала, провокационная», произнесла она, стараясь говорить спокойно, но от моих глаз не скрылось ее возбужденное состояние. «Ты полон сюрпризов, Алекс. Значит, ты готова поработать со мной над этим проектом?» Хитро улыбнулся я. «Признаю, сценарий неплох. А как насчет твоих режиссерских навыков? Если ты не умеешь снимать, то, даже несмотря на уникальную историю, фильм может не получиться и все будет пустой тратой времени». «Алекс очень талантливый человек», — решила поддержать меня Талия. «Беспокоиться о его навыках не стоит. Он из ничего способен сделать нечто удивительное. Но если ты думаешь, что он не сможет снять хороший фильм по сценарию, который требует высокопрофессионального к себе обращения, тогда просто помоги ему. Стань продюсером и следи за ходом съемок. Ты опытна в этом деле, поэтому Алекс к тебе охотно прислушается». Ньюмарк постучала пальцем по столу, отодвинула рукописи и испытующе заглянула мне в глаза. На мгновение я подумал, что она вновь попыталась влезть в мой разум. «Тогда почему ты хочешь, чтобы я продала свою студию? Давай просто будем сотрудничать», — предложила Lotus, манерно мило улыбаясь. Такая улыбка ей не шла. «Боюсь, что это невозможно», — покачал я головой. «Ведь я собираюсь прикрыть преступную деятельность студии. Не хочу, чтобы компанию хоть как-то связывали с криминалом. Поэтому, если ты согласишься продать мне Global Studios и останешься здесь руководителем, я попрошу тебя немедленно разорвать все нитки, ведущие от твоего наркобизнеса к компании. Может, мне вообще отказаться от своей империи?» Гневно стукнула она рукой по столу. «Ты требуешь слишком многого. Отнюдь я всего лишь прошу, чтобы моя компания не была замечена в криминальных делах. И да, если ты решишь бросить все и встать на праведный путь, будет просто замечательно», — хлопнул я весело в ладоши. «Что думаешь, этого не будет? Ладно, думаю, мы можем приступить к обсуждению цены», — Проигнорировал я возмущение девушки и посмотрел на Талию, которая вытащила из сумки контракт. Global Studios переживает не лучшие времена, поэтому, даже учитывая былые заслуги и обширную библиотеку фильмов, стоимость компании не может превышать 2,5 млрд. Моя помощница приступила к настоящим переговорам. Студия имеет внушительный долг в размере 1,5 млрд, что существенно занижает ценность компании на рынке. Мы готовы взять на себя долговые обязательства и предложить более высокую цену, выражая тем самым нашу искренность. Итак, наше предложение составляет 4,5 млрд, из которых 1,5 млрд пойдут на уплату долгов. «Предлагаете мне продать компанию за 3 млрд?» – недовольно пробурчала Латус. «Я не согласна. Это все равно, что отдать даром. Вы должны знать, что Global Studios входит в ассоциацию кинокомпаний и имеет влияние на прокатный рейтинг. Поэтому вы так отчаянно желаете приобрести мою студию, не так ли?» Талия с вызовом посмотрела на Ньюмарк. «Ассоциация кинокомпаний – американская некоммерческая организация, объединяющая крупнейших кинопроизводителей и призванная отстаивать их бизнес-интересы. Их деятельность сосредоточена на защите интеллектуальной собственности и лоббировании ужесточения законодательства в этой сфере. Но больше всего ассоциация известна тем, что управляет системой прокатных рейтингов фильмов. Другими словами, они могут присваивать фильмам, не входящих в ассоциацию компаний, более возрастной рейтинг, что сильно влияет на сборы картины в прокате. Если у меня не будет влияния в ассоциации, то я более чем уверен, что Картер Перес, чья компания точно является членом ассоциации, меня просто раздавит. Латус очень проницательная женщина, что уж говорить, ведь ей скоро исполнится 100 лет. Поэтому ее отличное понимание ценности своей компании и ее значимости для нас совершенно не удивительно. И категоричность в вопросе цены со стороны мисс Ньюмарк меня нисколько не огорчает. Напротив, я рад, что девушка наконец вступила в конструктивный диалог, ведь это означает, что она согласна продать свою компанию. Мы согласны с вашим утверждением и готовы повысить свое предложение еще на 300 млн, ответила Талия. Невзирая на то, что Global Studios является членом ассоциации, нельзя отрицать, что, помимо долга, у компании имеется и множество судебных исков, с которыми впоследствии придется разбираться нам. Поэтому мы не можем предложить больше. Я готова расстаться с компанией не меньше, чем за 4 млрд, проговорила Ньюмарк тоном, не терпящим возражений. Разумеется, долг учитывается отдельно. Также я согласна остаться в качестве руководителя и быть главным продюсером кинокартин, но лишь при условии повышения доли своего дохода с 10 до 20. Я не против отдать за студию 4 млрд, сказал я быстро, видя, что Талия от такой наглости начинает закипать, но согласиться с 20 не могу. Как насчет 12? Минус 18, высокомерно заявила Латус. И даже не думай, минус 14, минус 17. Я и так пошла на уступки, больше не. Минус 15 назвал я процент, с которым готов был расстаться. Предложить больше не могу. Ньюмарк молчала с минуту, пока наконец не дала свое предварительное согласие на продажу студии на озвученных условиях. Конечно, это лишь начало переговоров, мы обсудили только самые основные вопросы. Думаю, что пройдет по меньшей мере 2 месяца, прежде чем мы подпишем окончательное соглашение. К счастью, это не помешает мне начать работу над «Матрицей» уже сейчас. Но все же перед этим нужно подождать хотя бы несколько дней, чтобы Латус смогла должным образом свернуть свой теневой бизнес. А дело это непростое, учитывая налаженную систему и количество привлеченных к криминальной деятельности людей.